попросту завален работой. Я прекрасно понимала, в чем дело. Прежде чем разговаривать со мной, Сурков должен был выяснить наверху. Ну, я не знаю, до каких вершин он доходит, как относиться к Мандельштаму и что говорить вдове. Ждать мне пришлось около 2 недель. Я звонила в Союз, и мне настойчиво повторяли, чтобы я никуда не уезжала и спокойно дождалась встречи. Наконец, встречу назначили. И при этом еще на неприемный день. Это означало, что предстоит большой разговор. Первый вопрос Суркова – где архив и наследство Мандельштама? Он был поражен, узнав, что я все, да какое там все, чуть-чуть, немножко сохранила. Потом он спросил про Ахматову. И я рассказала про Леву и предложила в первую очередь заняться живыми, а потом уже подумать о мертвых. Сурков хотел поговорить о Леве с Ардовым. Зная, что Ахматова не доверяет этому хохмачу, воображаю, чтобы он наговорил о Леве. Но чтобы понять это, надо прочесть его письмо, адресованное в суд. Я предложила Суркову встретиться с Эммой Герштейн. Вторая встреча состоялась на следующий день. В приемной дожидалась целая толпа. Функционеров всегда нужно терпеливо ждать. Писательница Барто развлекала ожидающих кокетливыми жалобами на положение женщины. Даже очереди ей приходится дожидаться наравне с мужчинами. Никаких преимуществ. Подкатила машина. Это приехал Сурков. Он проследовал в кабинет с криком «Сначала дамы!». Дамами неожиданно оказалась не Барто, а мы с Эммой Герштейн. Я сказала Эмме: «Мы представляем сейчас хорошие фирмы». В тот момент фирмы Ахматовой и Мандельштама еще не обанкротились. На прощание Сурков мне сказал: «Для Ахматовой, Мандельштама и Гумилева я сделаю все, что могу». Он опять взял себе 2 недели сроку. Но было ясно, что на верхах царит доброжелательство. Сурков буквально плясал передо мной. Я не привыкла к такому обращению и растаяла. Первый тур разрешился тем, что я подала заявление о реабилитации. А Сурков при мне, чтобы я услышала, как он разговаривает, когда ему разрешается, поговорил с Котовым в Гослите и с министром просвещения. На следующий день министр принял меня и повторил своим чиновникам все слова, которые накануне услышал по телефону от Суркова. Они звучали так. Он, то есть Мандельштам, попал в мясорубку. Мы его реабилитируем. Она наша переводчица и чиста, как стеклышко. Эти слова были услышаны не только служащими министерства, но и посетителями министра. Они распространились в 1 минуту по всему министерству. Их повторяли как знак и сигнал новой политики. Начальники областных и районных отделов министерства, несомненно, приняли их за образец и стали повторять в соответствующих случаях у себя в кабинетах. Благодаря этому где-нибудь в провинции приняли на работу каких-нибудь несчастных женщин. И сейчас они получают, как и я, пенсию. По распоряжению министра меня направили на работу в те самые Чебоксары, которые только что отвергли мою кандидатуру. Я просилась в какое-нибудь другое место, но мне сказали, что это было бы непедагогично. Я уехала с ощущением новой эпохи и с обещанием Суркова через год предоставить мне комнату в Москве и принять меры к печатанию Мандельштама. Вскоре он назначил комиссию по наследству Мандельштама, не считаясь с тем, что по первому делу в реабилитации отказали.